Я возвращался на родину. А ты хотел остаться еще на год, чтобы закончить работу о Канте. Впереди нам мерещились молочные реки и кисельные берега. Мы клялись в вечной дружбе. Мы обещали друг другу скоро встретиться. Я уехал и остался. Я вспоминаю, как года два спустя я спросил как-то мать, не подавал ли каких-либо признаков жизни мой друг Серджио. И все. И это за два-то года. А спустя 23 года я встретился в институте с адвокатом Серджио Вильяно. Ты уже жил в городе около месяца. Был солидным, женатым человеком. Я по-прежнему оставался неустроенным холостяком. Ты это помнишь? В тот же день ты пригласил меня к себе обедать. Ты пообещал устроить мне обмен квартиры, чтобы я поселился в вашем доме и добился этого. Еще до того, как я переехал, я стал постоянным гостем в вашем доме. Ты попросил меня устроить Ирину в институт, поскольку она два года училась на физическом факультете. Я устроил ее. С первого же дня мы прекрасно понимали друг друга. Ты был все тем же со своей привычкой к комфорту, своими пристрастиями. Два раза в неделю бридж. В те дни, когда ты после обеда куда-то надолго пропадал, случалось, что мы вдвоем оставались работать в институте, иногда до позднего вечера. Ирина мне очень помогла довести до конца мою работу. Но, видишь ли, я не хочу, чтобы ты меня неправильно понял. Не хочу извиняться. Не желаю защищаться, не имею намерения обвинять, избави Боже, но целый ряд обстоятельств был... Серджио остановился. Виктор встал перед ним и посмотрел ему в глаза. В глазах друга он не смог увидеть ничего, кроме усталости и удивления. Тебе никогда не приходило в голову попросить у меня руку Ирины? Виктор ответил не сразу. Сейчас самое лучшее, думал он, идти прямо к цели. Уже не имеет смысла объяснять. Я уже попросил ее. Попросил у самой Ирины. Серджио закрыл глаза и несколько мгновений стоял так, словно хотел, чтобы весь окружающий мир поглотила тьма. Потом он выхватил из кармана ключи от машины и решительно зашагал к шоссе. «Постой, Серджио! Постой! Ты должен выслушать меня до конца. Я хотел тебе рассказать, как только это произошло, но мне не позволила Ирина. Она боялась, не зная, как ты к этому отнесешься. Она боялась, как бы не провалилась в наша туристическая поездка за границу. А ей так хотелось поехать. И мы поехали. Ты помнишь первые 4 дня за границей? Вот с них фактически все началось. Как-то после полудня, это было 25 июля, я этот день не забуду до конца дней своих. Ты отправился прокатиться по городу. Ирина позвонила мне, сказала, что она одна. И пригласил к себе. Я надеюсь, что ты не будешь описывать в мельчайших подробностях ту любовную сцену, когда ты был в отеле вместе с моей женой.